Глава 3. На следующий день, во время растяжки после окончания тренировок секции гимнастики, Риса шепотом обратилась к Мимозе Бонго, которую на самом деле звали Инодата Нозоми. «Нозо-сэмпай, можно сегодня после секции встретиться с тобой там?» В ответ Нозоми чуть наклонила к ней голову с мальчишески короткими волосами и прошептала. «Я не против, но... Не часто ты меня на дуэли приглашаешь, Риса?» «А, сэмпай, я тебя не на дуэль вызываю». Заметив, что на неё смотрит главный тренер, Риса тут же отстала от Нозоми. В секции во главу угла ставилось предотвращение травм. Так что выговор можно было схлопотать даже за отлынивание во время завершающих тренировку упражнений. Какое-то время девушки молча выгибали тела. Затем вернулись к тайным переговорам. «Зачем, если не на дуэль? Просто поговорить?» «Нет, и не за этим». «Как с тобой сложно. Задумала вторгнуться в Сибу или Синдзюку?» «Ну, уже теплее». В ответ Нозоми шумно втянула в воздух. Риса испугалась, что она сейчас закричит, и торопливо зажала ей рот ладошкой. «Эх, да что тебе надо в самом-то деле?» «Ну...» «Ты не могла бы составить мне компанию на неограниченном нейтральном поле?» Нозоми быстро набрала в лёгкие в два раза больше воздуха. Риса заткнула ей рот обеими руками, чтобы из него не вырвался вопль. «А? Неограниченное поле? Зачем оно тебе?» Но пока Риса думала, как ответить на вопрос... «Эй вы, если вам хватает сил болтать, я вам сейчас ещё один блок упражнений добавлю!» Прикрикнула главный тренер. И обе девушки втянули головы в плечи. Первое. Во время ужина не наедаться до отвала. Второе. Как следует сходить в туалет. Третье. Лечь в постель. Немного увлажнить воздух в комнате. Четвёртое. Подключиться к сети по кабелю через домашний сервер. Настроить таймер на автоматическое отключение через 2 часа. Когда Риса исполнила все указания Нозоми, и произнесла команду Unlimited Burst, на часах было ровно 10 вечера. На неограниченном нейтральном поле она не бывала уже очень давно. И в этот раз оно встретило её перламутровым блеском. Все здания вокруг напоминали мраморные храмы. Дороги и пустыри устилала белая матовая плитка. Повсюду висели, чуть звеня, загадочные восьмигранные кристаллы. Святая земля. Редкий высокоранговый уровень святого типа. Риса в образе Night Ride Уники спрыгнула с крыши дома на дорогу, утолила голод с помощью одного кристалла и поспешила к Керро Тауэру, где её должна была поджидать Нозоми. Кристаллы Святой Земли давали огромное количество энергии и поговаривали даже, что в крайне редких случаях на неограниченном нейтральном поле из них могли выпасть карты предметов. Однако разбивались кристаллы очень громко, и на звук могли сбежаться окрестные энеми. Охотиться на кристаллы следует группой, если только твой аватар не умеет летать. Когда Риса добралась до главного входа в Керро Тауэр, по пути проигнорировав остальные соблазнительно вращающиеся восьмиугольные объекты, послышался голос Нозоми, вернее Мимозы Бонго. «Что так долго? Я минут 20 ждала!» «Встретиться в течение 20 минут на неограниченном поле – это ещё хороший результат!» Бросила Риса в ответ, и Нозоми соскочила с фасада Тауэра. Её аватар поглотил импульс всеми четырьмя конечностями и выпрямился. «Ну что, ты все мои указания выполнила?» «Конечно. Поставила таймер на отключение через 2 часа». «Славно. Вообще, я бы хотела приступить сразу же, но...» Взгляд Мимозы Бонго вдруг из серьёзного стал алчным. И она похлопала Рису по плечу. «Раз уж нам попалась Святая Земля, может, сменим планы и поохотимся на кристаллы?» «Нет-нет-нет!» Воскликнула Риса, за секунду поборов соблазн. «Сегодня я пришла тренировать опорный прыжок. Если сюда слетятся энеми, ни о какой тренировке и речи не будет». «Ладно-ладно...» «И как только тебя угораздило догадаться про тренировки на неограниченном поле, Унипе? Ты же линкер-лентяй!» На восторг родителей ей пришлось во всём сознаться. «На самом деле, это не моя идея. Я вчера вызвала Комит-тян на дуэль. Она мне и посоветовала. Что? Да как эта молотобойская девочка-волшебница посмела советовать чужому ребенку такое? Назуми скорчила недовольную мину. Из-под лобья глянув на нее, Ариса спросила. Мимо-тян, ты против того, чтобы я здесь тренировалась? Не то чтобы против, но я волнуюсь. В смысле? На этот вопрос Мимоза Бонга ответила не сразу. Первым делом она подняла глаза к жемчужному небу. Ариса последовала ее примеру и увидела где-то вдалеке стаю маленьких птиц, неспешно летящих по своим делам. Отсюда они казались горошинками, но каждая из них представляла собой настоящего энеми. Их вид сразу напомнил о том, что мир этот принадлежит не одним только бёрстлинкерам. «Мой родитель говорил, что неограниченное нейтральное поле и есть настоящий ускоренный мир». Вдруг тихо проговорила Назуми, и Ариса затаила дыхание. До сих пор Назуми практически ничего не рассказывала о своем родителе. Когда Ариса только стала бёрстлинкером, она несколько раз пыталась удовлетворить свое любопытство, но в конце концов перестала, поскольку Назуми постоянно уклонялась от ответа. Назуми опустила взгляд, мельком глянула на Арису, а затем уселась на мраморный блок, в реальности служивший вазоном. Рядом пристроилась Ириса. «Я никогда не рассказывала тебе, что она тоже была гимнасткой. Не из нашей секции, а из...» Назуми назвала имя известного спортивного клуба в Сатагае. Того самого места, куда мать Рисы подумывала перевести свою дочь. Ариса молча кивнула, а Назуми выдержала небольшую паузу и продолжила. Сильнее всего она была в вольных упражнениях, и они у нее получались куда лучше, чем у меня. Еще в 5-м классе она стала юниором-кандидатом, и все пророчили ей олимпийское будущее. «Так ты, а...» Ариса произнесла имя, и Назуми без лишних слов кивнула. Ариса не просто слышала о той девушке. Пусть та и была на год старше, Ариса много раз видела ее выступления на турнирах. Она умела прыгать и зависать в воздухе, будто в невесомости. Но куда сильнее поражала ее психика. Какую бы ответственность на нее ни возлагали, перед началом упражнения с ее лица не сходила улыбка. И программу она всегда отрабатывала идеально. Но в 1-м классе средней школы она вдруг объявила об уходе из спорта и исчезла с гимнастического горизонта. Прошло 3 года. Ее имя начало забываться, но Риса и подумать не могла, что та девушка была бёрстлинкером и родителем Мимозы Бонга. «Я была от нее без ума. Да что была? Даже сейчас я ее безмерно уважаю. Почему же ты не сказала, что она твой родитель?» Ариса подалась вперед, но Назуми отодвинула ребенка ладонью, и в ее улыбке появилась легкая печаль. «Прости, но... Уника, если бы я рассказала тебе... Ты ведь захотела бы с ней увидеться. Разумеется. Она наша коллега-гимнаст, коллега-бёрстлинкер и родитель моего родителя. Я столько всего хочу у нее спросить, столько всего с ней обсудить». «Увы, ты не сможешь», – прошептала Назуми, покачав головой. «Она обнулилась еще до того, как ты стала бёрстлинкером и потеряла брейнбёрст. Именно поэтому она и ушла из гимнастики». «А...» У Рисы сперло дыхание. «Обнулилась? Но как? Потеряла все очки в дуэлях?» «Нет. Я и сама не знаю, что конкретно с ней произошло. Она часто ходила на неограниченное поле. Нередко она зависала часов на 10 реального мира. И проводила здесь больше года за раз». «Года!» – хрипло повторила Риса. Она могла без труда подсчитать количество собственных погружений на неограниченное нейтральное поле на пальцах. К тому же обычно не проходили и сутки внутреннего времени, как она выбиралась через портал. Поэтому вообразить себе промежуток в год она попросту не могла. «Но зачем она так? Гимнастические тренировки!» Тихо произнесла Назуми и вновь уставилась в бесконечное небо. Сила ее психики крылась в бесчисленных тренировках, которые она устраивала здесь, на неограниченном поле. Дуэльный аватар не устает и не ломается. Но он может проголодаться или захотеть спать. но это все решается силой воли. При желании тут можно днями и месяцами тренировать одни и те же прыжки. Причем на вершине 100-метровой башни, рядом с логовом огромного энеми и в прочих местах, где оказываешься под сильным давлением. Если научиться идеально выполнять упражнения в таких экстремальных условиях, что помешает их же повторить во время соревнований в реальном мире? Наверное, еще в 6-м классе она уже обладала психикой олимпийского гимнаста. Но неизвестно, осознанно ли. Но вдруг Назоми положила левую руку на правую ладонь Рисы и крепко сжала так, будто пыталась удержать ее на месте. Но в обмен на такую непоколебимость приходится что-то терять. Когда я сама добралась до 4-го уровня, первое время часто тренировалась на неограниченном поле вместе с ней. И действительно многое обрела. Пускай возможности тела и дуэльного аватара различаются, выверенность движений и ощущение прыжков вполне подходят и к реальному миру. Так что я научилась уверенно выступать на соревнованиях. Возможно, сейчас я так или иначе вхожу в кандидаты на участие в национальной сборной, именно благодаря всему, что освоила тогда. Но неограниченное поле опасно. Чем больше на нем проводишь времени, тем сильнее размывается реальность.